в жизни есть что-то больше. Чем занятие пизделем, в жизни есть что-то больше, чем зарабатывание денег. В жизни есть что-то больше, чем эти вопросы, что задают нам люди, считающие себя взрослыми. Смотришь на меня с укором, я готов поспорить. Моя школа жизни тяжелей твоей, ты это понял. Не суди книгу по обложке, загляни вовнутрь, ты увидишь там суть, о которой и не думал. В жизни каждый совершает кучу ошибок, в жизни каждый оставляет сотни живых фраз, фальшивых улыбок. Ничего не меняется, все как и было. Не подаем руку помощи, словно сердце остыло. И все спокойно, все нормально. Это неправильно, и это аморально. Жизнь не игра, в ней все реально. Я понимаю, что никто не идеален. Но ведь есть в жизни вещи больше, чем стремление к власти. Что-то больше, чем искать во всем выгоду или быть беспристрастным. Жизнь больше, чем набор из действий и фраз. Жизнь не уместить в один куплет, в один рассказ. Если бы я был неправ, Бог бы не дал мне шанс увидеть всю мою жизнь в блеске любимых глаз. Блеске любимых глаз. Блеске любимых глаз. Блеске любимых глаз. В жизни есть что-то больше, чем попытки убежать от всех проблем. Больше, чем ссоры и обиды. Даже если все плохо, не подавай вида. Даже если в жизни нет того, за что можно держаться, не сдавайся, просто начинай меняться. Измени свою жизнь, не изменяй себе. Выйди из тени, не будь одной из пешек в толпе. В жизни есть что-то больше, чем тусовки в клубах. Но людей больше в жизни глупых, чем тех, кто мысли здраво, это их право. Я не осуждаю, я мотивирую, но за вас не решаю, я просто говорю. Я продолжаю, в жизни есть что-то больше, чем деньги, тачки, бриллианты. Модные шмотки, резиновые имплантанты. В жизни есть двое люди, их немного, но они словно путеводитель. Выведут тебя на дорогу, с которой не свернуть, и это твой путь. Когда пройдешь через это, поймешь жизнь суть. Семья бесценна, любовь бессмертна. Если кого-то любишь, люби безмерно. Друзья становятся врагами, но семья никогда тебя не предаст и не изменит деньгами. В жизни есть что-то больше, в жизни есть что-то больше, в жизни есть что-то больше, в жизни есть что-то больше. В жизни есть что-то больше, и каждый хочет жить дольше. Но события меняют наши взгляды, как модель наряды Гуччи на Прада. То, что было важным, больше не надо. Другое мнение, общее представление меняется за секунды к жизни. Отношения, впечатления становятся сухими. Если бы раньше могли подумать о том, что станем такими. Боль и ложь приносят разрушение. Берем нож, легкое движение вдоль вен, заливая кровью полы стены. Ищем легкий выход, отвергает перемены. Жизнь на игле, как решение всех проблем. Дьявол собирает жизнь твою, давая взамен только миг свободы и покоя — это иллюзия. Он контролирует своей рукой твои мысли, желания и потребности. И ты уже запутался в неизбежности. Но если ты упал, ты должен встать. Поверь в себя, вспомни, чему учила в детстве мать. Трус никогда не победит, герой не может проиграть. В жизни есть что-то больше. В жизни есть что-то больше. В жизни есть что-то больше. В жизни есть что-то больше, чем ты можешь понять.